Глава 145. Жизнь блаженного Геннадия, патриарха Константинопольского, и о чтеце его Харисии. Мы прибыли в Киновию на расстоянии 9 миль от Александрии и нашли там двух старцев, которые сказали нам, что они были пресвитерами Константинопольской церкви. Они нам рассказывали о блаженном Геннадии, патриархе Константинопольском, что он отличался величайшей кротостью, чистотою и воздержанием. Многие докучали ему из-за одного клирика, весьма дурного поведения по имени Харисия. Призвав клирика, патриарх пытался вразумлять его, но вразумления нисколько на него не действовали. Тогда приказал наказать по правилам отеческим и церковным. Но наказание не принесло ни малейшей пользы. Дело доходило до волхвования и убийства. Вот патриарх призывает к себе одного из апокрисиариев, посылает его к святому Елеферию. Харисий был чтецом при его храме и поручает ему сказать: «Святой Елеферий, один из твоих воинов много грешит, или исправь его, или отлучи». Апокрисиарий отправился в храм святого мученика Елеферия и стал преджертвенником. Обратясь к гробнице мученика, простер руки свои и воскликнул: «Святый мученичий Христов, патриарх Геннадий, объявляет тебе через меня грешного. Твой воин много грешит, или исправь его, или отлучи». И на другой день нечестивец был найден мертвым. Все были поражены ужасом и прославили Бога.